Князь не ответил. Опять помолчали с минуту. «Я люблю Гаврилу Ардалионовича», проговорила она скороговоркой, но чуть слышно, еще больше наклонив голову. «Это неправда», проговорил князь тоже почти шепотом. «Стало быть, я лгу? Это правда. Я дала ему слово третьего дня на этой самой скамейке». Князь испугался и на мгновение задумался. «Это неправда», — повторил он решительно. «Вы все это выдумали». «Удивительно вежливо. Знаете, что он исправился. Он любит меня более своей жизни. Он предо мной сжег свою руку, чтобы только доказать, что любит меня более своей жизни». «Сжег свою руку?» «Да, свою руку. Верьте, не верьте, мне все равно». Князь опять замолчал. В словах Аглаи не было шутки, она сердилась. «Что ж, он приносил сюда с собой свечу, если это здесь происходило, иначе я не придумаю». «Да, свечу! Что ж тут невероятного? Целую или в подсвечнике?» «Ну, да нет, половину свечки, огарок, целую свечку. Все равно отстаньте. И спички, если хотите, принес. Зажег свечку и целые полчаса держал палец на свечке. Разве это не может быть?» «Я видел его вчера, у него здоровые пальцы». Аглая вдруг прыснула со смеху, совсем как ребенок. «Знаете, для чего я сейчас солгала?» А вдруг обернулась она к князю с самой детской доверчивостью и еще со смехом, дрожавшим на ее губах. «Потому что, когда лжешь, то если ловко вставишь что-нибудь не совсем обыкновенное, что-нибудь эксцентрическое, ну, знаете, что-нибудь, что уж слишком редко или даже совсем не бывает, то ложь становится гораздо вероятнее. Это я заметила. У меня только дурно вышло, потому что я не сумела». А вдруг она опять нахмурилась, как бы опомнившись. «Если я тогда...» — обратилась она к князю серьезно и даже грустно смотря на него. «Если я тогда и прочла вам про бедного рыцаря, то этим хоть и хотела похвалить вас заодно, но тут же хотела и заклеймить вас за поведение ваше и показать вам, что я все знаю. Вы очень несправедливы ко мне, к той несчастной, которой вы сейчас так ужасно выразились, Аглая. Потому что я все равно знаю все, потому так и выразилась. Я знаю, как вы полгода назад при всех предложили ей вашу руку. Не перебивайте. Вы видите, я говорю без комментариев. После этого она бежала с Рогожиным, потом вы жили с ней в деревне какой-то или в городе, и она от вас ушла к какому-то...» Аглая ужасно покраснела. «Потом она опять воротилась к Рогожину, который любит ее как сумасшедший. Потом вы, тоже очень умный человек, прискакали теперь за ней сюда, тотчас же, как узнали, что она в Петербург воротилась.

Что вам делать в этом мраке? Я употреблю все усилия, чтобы она вам не писала больше. Если так, то вы человек без сердца, — вскричала Аглая. Неужели вы не видите, что не в меня она влюблена, а в вас, одного она любит? Неужели вы все в ней успели заметить, а этого и не заметили? Знаете, что это такое? Что означают эти письма? Это ревность. Это больше, чем ревность. Она... Вы знаете, она в самом деле замуж за Рогожина выйдет, как она пишет здесь в письмах. Она убьет себя на другой день, только что мы обвенчаемся. Князь вздрогнул. Сердце его замерло. Но он в удивлении смотрел на Аглаю. Странно ему было признать, что этот ребенок давно уже женщина. Бог видит, Аглая, чтобы возвратить ей спокойствие и сделать ее счастливою, я отдал бы жизнь мою, но я уже не могу любить ее, и она это знает. Так пожертвуйте собой. Это же так к вам идет. Вы ведь такой... великий благотворитель. И не говорите мне «Аглая». Вы давеча сказали мне просто «Аглая». Вы должны, вы обязаны воскресить ее. Вы должны ехать с ней опять, чтобы умирать и успокаивать ее сердце. Да ведь вы же ее и любите. Я не могу так пожертвовать собой, хоть я и хотел один раз, и, может быть, и теперь хочу, но я знаю, наверное, что она со мной погибнет, и потому оставляю ее. Я должен был ее видеть сегодня в 7 часов. Я, может быть, не пойду теперь. В своей гордости она никогда не простит мне любви моей, и мы оба погибнем. Это неестественно, но тут все неестественно. Вы говорите, она любит меня. Но разве это любовь? Неужели может быть такая любовь после того, что я уже вытерпел? Нет, нет, тут другое, а не любовь. Как вы побледнели, испугалась вдруг Аглая. Ничего. Я мало спал, ослаб. Мы действительно про вас говорили тогда, Аглая. Так это правда. Вы действительно могли с нею обо мне говорить. И как могли вы меня полюбить, когда всего один раз меня видели? Я не знаю, как. В моем тогдашнем мраке все мечталось, мерещилось. Может быть, новая заря. Я не знаю, как подумал о вас о первой. Я правду вам тогда написал, что не знаю. Все это была только мечта от тогдашнего ужаса. Я потом стал заниматься. Я 3 года бы сюда не приехал. Стало быть, приехали для нее? И что-то задрожало в голосе Аглаи. Да, для нее. Прошло 2 минуты мрачного молчания. С обеих сторон Аглая поднялась с места. «Если вы говорите, — начала она нетвердым голосом, — если вы сами верите, что это... ваша женщина безумная, то мне ведь дела нет до ее безумных фантазий. Прошу вас, Лев Николаевич, взять эти 3 письма и бросить ей от меня».

Вера отправилась было за ней, но воротилась и озабоченно подошла к князю. «Князь, пожалейте этого несчастного. Не прогоняйте его сегодня». «Ни за что не прогоню. Как он сам хочет. Он ничего теперь не сделает, и будьте с ним строги». «О нет, зачем же? И не смейтесь над ним. Вот это самое главное». «О, отнюдь нет. Глупая, что такому человеку, как вы, говорю об этом», — закраснелась Вера. «А хоть вы и устали», — засмеялась она, полуобернувшись, чтоб уйти, — «а у вас такие славные глаза в эту минуту, счастливые». «Неужто счастливые?» — с живостью спросил князь и радостно рассмеялся. Но Вера, простодушная и нецеремонная, как мальчик, вдруг что-то сконфузилась, покраснела еще больше и, продолжая смеяться, торопливо вышла из комнаты. «Какая славная!» — подумал князь и тотчас забыл о ней. Он зашел в угол террасы, где была кушетка, и перед нею столик, сел, закрыл руками лицо и просидел минут 10. Вдруг торопливо и тревожно опустил в боковой карман руку и вынул 3 письма. Но опять отворилась дверь, и вошел Коля. Князь точно обрадовался, что пришлось положить назад в карман письма и уделить минуту. «Ну, происшествие!» — сказал Коля, усаживаясь на кушетке и прямо подходя к предмету, как и все ему подобное. «Как вы теперь смотрите на Ипполита? Без уважения?» «Почему же? Но, Коля, я устал. При том же об этом слишком грустно опять начинать. Что он, однако, спит? И еще 2 часа проспит. Понимаю, вы дома не спали, ходили в парке. Конечно, волнение, еще бы. Почему вы знаете, что я ходил в парке и дома не спал?» «Вера сейчас говорила. Уговаривала не входить. Я не утерпел. На минутку. Я эти 2 часа продежурил у постели. Теперь Костю Лебедева посадил на очередь. Бурдовский отправился. Так ложитесь же, князь, спокойного дня. Только знайте, я поражен». «Конечно, все это...» «Нет, князь, нет, я поражен исповедью. Главное, тем местом, где он говорил о провидении и о будущей жизни. Там есть одна гигантская мысль». Князь ласково посмотрел на Колю, который, конечно, затем и зашел, чтобы поскорей поговорить про гигантскую мысль. «Но главное, главное не в одной мысли, а во всей обстановке. Напиши это Вольтер, Руссо, Прудон. Я прочту, замечу, но не поражусь до такой степени. Но человек, который знает, наверное, что ему остается 10 минут, и говорит так, ведь это гордо, ведь это высшая независимость собственного достоинства, ведь это значит бравировать право. Нет, это гигантская сила духа. И после этого утверждать, что он нарочно не положил капсюля, это низко, неестественно. А знаете, ведь он обманул вчера, схитрил. Я вовсе никогда с ним сак не укладывал и никакого пистолета не видал. Он сам все укладывал, так что он меня вдруг с толку сбил.